Глава 28. По итогу, сама опасность оказалась не такой страшной, как мы все думали. Возможно, не примени я пархиза, все действительно было бы куда сложнее. Но, тем не менее, мы добились своего. Правда, пришлось вызывать жнецов, потому что отказываться от такой добычи мне очень не хотелось. На проверку естественная броня этих крабов, даже самых маленьких, оказалась настолько прочной, что неплохо было бы ее изучить. А то мало ли какие монстры еще появятся в аномалиях. А у нас нет под такую броню патронов. Тщательная подготовка к рейдам во многом была залогом низкой смертности среди наших бойцов. Поэтому и упустить такой материал, который можно будет после еще и хорошо продать, мне не хотелось. Из-за этого на объекте пришлось задержаться дольше запланированного, но мы не сидели на месте. К моменту, когда необходимо было отправляться обратно, все оборонительные рубежи были восстановлены в полной мере, а отряд, пришедший на замену, получил необходимые рекомендации от своих товарищей. Я же все это время гонял своих учеников, занимаясь охотой на близлежащих монстров. Эта проблема никогда в аномалиях не заканчивалась, и стоило исчезнуть одному виду угрозы, как появлялась новая. Пару раз действительно было близко к серьезной опасности, но тут выручали Елена и Светлана. Первая быстро реагировала на действия противника и не давала добраться до моих учеников, ну а вторая, как всегда, прикрывала всех своими барьерами. У моей личной слуги они с каждым годом выходили все более прочными, и пусть официальную проверку на ранг Светлана не проходила, но я более чем уверен, что после всего того, что ей удалось пережить рядом со мной, она точно поднялась как минимум на одну ступень в своих силах. По крайней мере, девушка не останавливалась на достигнутом и продолжала совершенствоваться, порой и вовсе применяя довольно неоднозначный подход. Так что, по моему наставлению, ученики пережили очень многое за время проведения последнего задания, и это напрямую отразилось на степени их взаимодействия с духами. Опасность всегда сближает духа и шамана, особенно когда последнему грозит смерть. Именно такая, собственно, задача и стояла, чтобы ребята научились думать сами и действовать на одних инстинктах. Разумеется, далеко не все у них получалось, и именно для этого нужна была страховка. Но и рисковать ими я не имел права. Слишком мало у меня учеников, чтобы отправлять их в самостоятельное путешествие, как это было со мной. Но самое главное, я убедился, что Шапошниковы уже готовы по своему развитию взяться за второго духа. С Сергеем же из-за его котов было все не так однозначно. По сути, Сергей в этом плане был аномалией, и ломать то, что он сам с собой сделал, было бы неправильно. Со временем он просто сможет использовать больше своих духов и давать им больше энергии. В свою очередь, это отразится на том, насколько сильно они смогут влиять на мир людей. А уж духов вокруг парня хватало, как и методов воздействия. Тут скорее стоял вопрос в правильной отдаче команд и координировании действий духов. Ну и разумеется, чтобы сам Сергей знал меру в своих действиях. Слишком легко у него получается выжимать из себя все, что есть, не особо задумываясь о последствиях. И это приходилось ломать в нем. Если оставить все на самотек, то это может обернуться большими проблемами в будущем. Впрочем, парень, в отличие от той же Евгении, ни разу не жаловался и не возражал мне. Он будто сам понимал, что я все делаю ради его блага. А с другой стороны, я сомневаюсь, что парень с таким характером нашел бы силы мне перечить. Не то чтобы он был слабохарактерным, как раз нет, но как раз из всех моих учеников Сергей лучше остальных воспринял мою роль наставника и относился к этому максимально серьезно. Возвращение домой прошло довольно буднично, и больше всего времени у меня заняло составление отчетов о проделанной работе. Благо Светлана была рядом и помогала мне с этим, чтобы не опозориться перед главой рода. Дома же меня ждала Лиза, которая вновь не терпелась устроить со мной спарринг. На удивление, этому больше нее радовался Мэдзи. Пусть изначально у нее было другое мнение на этот счет, но полуворону постепенно понравилось нами командовать. Не так сильно, конечно, как сражаться самому, но, похоже, даже в этом направлении он нашел для себя то, что его привлекало. Ну а вечером я был занят новым ритуальным кругом. Все же, раз я решил, что мои ученики готовы принять новых духов, то надо действовать и позволить моим ученикам развиваться дальше. «Вот знаешь, порой смотришь на тебя и...» — вздохнула Лиза, лежа на кровати в моей спальне. «И что?» — спросил я, отложив исписанный листок в сторону. «И ты всегда представляешься мне под разными образами», — немного подумав, ответила девушка. «Расскажешь подробнее?» — заинтересовался я такой трактовкой. «Ну вот смотри», — подтянув ноги к себе и присев на кровать, начала говорить она. «С одной стороны, ты обычный аристократ, который, по идее, не должен был показывать выдающихся результатов из-за того, что долго болел». «Эту проблему я решил», — улыбнулся я, и Лиза мило покраснела, видимо, вспомнив что-то из того, что мы недавно вытворяли в этой постели. «Не перебивай меня», — попыталась возмутиться она, но это выглядело до ужаса забавно, так что я не смог удержаться от улыбки. «Так вот, с другой стороны, ты не желаешь власти и при этом готов все сделать ради помощи роду. Так будто тебе этого мало. Ты взял под свою ответственность трех простолюдинов и не только сделал их своими учениками, но и ввел в род. А это вообще-то не такое рядовое событие. Ты сама понимаешь, что у моего рода несколько уникальное положение, скажем так», — пожал я плечами. «Так что никто не удивился, что я вдруг решил добавить людей со стороны в свою свиту слуг». «Именно», — строго посмотрела на меня Лиза. «Так ты, помимо прочего, напрямую работаешь с императорским родом». «С сестрой императора. Небольшое уточнение», — добавил я и тут же примирительно поднял руки. «Думаешь, это так важно для тех, кто смотрит на это со стороны?» — фыркнула девушка. «Достаточно того, что тебя стали видеть чаще рядом с людьми Романовых, и ты сам стал чаще появляться в обществе Анны Сергеевны. Потом еще и твой род стал усиливаться. А этого многим достаточно, чтобы сложить все вместе в ту картину, которую понимают обычные аристократы». «И сейчас ты добавишь еще один пункт в мой образ», — улыбнулся я. «Ты обладаешь уникальной магией, которая не поддается моему пониманию», — всплеснула руками Лиза. «И все это вместе сочетается в одном человеке, и я даже не знаю, как к этому относиться в совокупности». «Я не вижу в этом ничего такого», — пожал я плечами, внимательно наблюдая за девушкой. «Магия с самого появления в этом мире была чем-то необычным. Далеко не сразу нашли все типы магических направлений, не говоря уж о том, что выработали методику их тренировки. Так что всегда может появиться что-то новое или проявиться что-то старое, что и так было в этом мире». «Что ты имеешь в виду?» — правильно уловила посыл в моих словах Лиза. «То, что и так знала. Мир духов был связан с миром живых задолго до появления аномалий. Аномалии же... Они просто либо привнесли что-то новое в этот мир, либо же просто дали дополнительный толчок тому, что и так здесь было», — начал объяснять я. «Просто мне доступна как раз одна из тех вещей, что всегда была в этом мире. Тебе, собственно, тоже». «Связь с духом», — тихо произнесла она. «Именно», — кивнул я, довольно улыбнувшись. «Возможно, если бы не появились аномалии, то это бы развилось в отдельную ветвь мистического искусства. Но мы получили то, что получили. Как видишь, магов довольно много, и магические проявления всем понятны. А вот что делаю я, довольно редко, и это требует определенной склонности, которую пока не умеют заранее выявлять. Мне просто повезло, что я довольно быстро в этом разобрался и смог понять, как мне это обратить к собственной пользе». «И раз ты берешь учеников, то этому можно научить». «Разумеется, если есть склонность к этому направлению», — вновь кивнул я. «Иначе получится попытка мага Земли обучить огненным техникам. У него просто ничего не выйдет. Поэтому я и стараюсь обучить других». «Но откуда ты взял все эти знания?» — заинтересованно посмотрела на меня Лиза. «Как ты сама понимаешь, такие, как я, рождались всегда. И было множество попыток систематизировать эти знания». Немного скорректировав правду, ответил я. «Но откуда и как? Все это тайна рода. Так что, увы, Так просто рассказать я это не могу. Да и на самом деле это не столь важно. Все же интересует результат, который я могу дать. Поэтому я и помогаю Романовой, у которой и до меня был отряд необычных специалистов, которые в полной мере не являются магами, но при этом владеют приемами, чем-то схожими с тем, что делаю я». «И как все это в тебе сочетается?» — покачала она головой. «Порой я и сам удивляюсь, почему не могу просто спокойно жить мирной жизнью», — хмыкнул я. «Ведь насколько проще было жить жизнью обычного аристократа и просаживать деньги рода, ни в чем себе не отказывая». «Хорошо, что ты не такой», — рассмеялась Лиза. «А будь я таким, то что?» — весело ухмыльнулся я. «То ты бы мне, разумеется, не понравился», — покачала указательным пальцем девушка. «Так что тебе, Леша, надо было быть самим собой, а не строить из себя не пойми что. Поверь, этих обычных аристократов хватает, а вот того, кто спас бы меня от духов, такой, наверное, один на весь мир». «С одной стороны, это вроде и хорошо, а с другой плохо», — вздохнул я. «Что тебя беспокоит?» — спросила Лиза, встав с кровати и сев рядом со мной на подлокотник кресла, чтобы в следующий миг прижаться ко мне. «У меня в последнее время все чаще возникает чувство, что я опаздываю, и чем больше я пытаюсь это время нагнать, тем большим становится разрыв», — признался я в части своих переживаний. «Ты всегда справляешься с проблемами», — уверенно заявила девушка, поцеловав меня. «Так что уверена, что и здесь все останется таким же. Просто ты пока не видишь решения проблемы, но потом сам будешь удивляться, как все так обернулось». «Ты права», — тепло улыбнулся я Лизе. «Все же, что ни говори, а близкий человек нужен любому. Только они могут поддержать в те минуты, когда ты даешь волю слабости». Лиза была во всем права. Я с самого детства, еще до того, как узнал, что являюсь шаманом, справлялся со своими проблемами. Что уж говорить, если я, даже не понимая, как работать с духами, умудрялся их отгонять от себя. Ну а потом, моих знаний и упорства хватило для того, чтобы спасти мир от разрушения. Что мне теперь текущие проблемы? «И все же, ты очень необычный аристократ, Алексей Соколов», — улыбнулась мне Лиза, проведя рукой по моей груди. «Очень необычный». На это отвечать я ей ничего не стал, а просто подхватил на руки, и мы направились к кровати.